Братья и сестры, что-то пение меняется. Меняется пение. Из чистых сердец лучше поется и звучит. Так такое единство в пении. Так красиво и так сильно. Это радостно. Это радостно. Братья и сестры, есть несколько вопросов. Есть несколько вопросов, важных для верующих людей. Например, почему я не могу найти свое место в церкви? Важный вопрос. Важный вопрос. Второй вопрос. Почему мое служение Бог не благословляет? Важный вопрос, важный. Почему в моей духовной жизни не видно духовного роста? Почему я так плохо преображаюсь в образ Христа? Проходят годы, а я на месте. Почему в моем хождении перед Богом так мало открывается благодать Божья? Почему я не могу достигнуть стабильной духовной жизни? Почему у меня не проявляется духовный рост? Почему я не получаю откровений от Бога? Почему я не слышу голос Господа? Еще продолжать или хватит? Думаю, хватит. Вот я об этом, о предпосылках к ответам на эти вопросы я хочу проповедовать, чтобы нам была помощь от Господа, помощь от Слова Божия, чтобы все то, что мы сегодня услышали, почему у нас был ответ, и мы достигали хороших духовных целей. А через это и нам радости много будет, и благословений много духовных в жизни, и в церкви созидание, в семьях Божий порядок. Братья и сестры, все эти вещи обусловлены. Все обусловлено. Получить спасение от Господа обусловлено. Получить прощение грехов тоже есть условия. Около 8 условий, чтобы получить прощение одного греха. Нужно выполнить 8 условий. И это нужно вникать в Слово Божие и размышлять, и не быть беспечными, безразличными учениками к своему духовному состоянию. Очень большая цена нашей души, и очень быстро проходит наша жизнь, и поэтому шутить с душой не нужно. Надо как можно быстрее находить ключи к полноценной духовной жизни, жизни победы, устроенной, благословенной, наполненной Богом. Другими словами, чтобы жизнь с избытком в нас проявилась. Это обещал Христос всем своим последователям. Он говорит: кто последует за мною, я вам дам жизнь, будете иметь жизнь и жизнь с избытком. Читаем текст, который записан, книга чисел, 8 глава, с 1 стиха. Чисел, 8 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. Эта чудесная глава, она начинается из повеления Господа, чтобы Аарон, священник, сделал светильник в скинии. Назначение светильника для того, чтобы все, что будет происходить в храме Божьем, оно было во свете. Во свете было. Чтобы священник мог видеть, как он жертву приносит, чтобы видел свои одежды, чистые ли одежды, правильно ли он стоит перед Богом. Это весьма было важно, чтобы в скинии был светильник. И когда Господь сказал о светильнике, Он будет потом еще кое-что говорить вслед за этим. Вслед за этим. Мы потом подойдем к этому. А пока о светильнике. Братья и сестры, лишь при Божьем свете открывается, обнаруживается истинная ценность всякой души. Лишь при свете Божьем можно понять настоящую цену служению. Можно увидеть ценность церкви, драгоценность Иисуса Христа. Лишь при свете светильника все наши действия, они должны быть рассмотрены, и дана им оценка. Оценка с Божьей точки зрения. Сегодня в мире столько смешения, столько вавилонского, где и свет, и тьму дьявол пытается перемешать, и не просто сегодня находить ориентиры, принципы, как правильно жить, как правильно устроить семью, как воспитывать детей, как стоять перед Богом, какой должна быть церковь. Я вот недавно посетил в России 3 церкви нашего братства и 3 церкви регистрированного братства. Одна около 500 членов, одна 350 и одна около 100. И посмотрел, как вот Дух Божий действует в нашем братстве, и посмотрел, как в другом жизни устройство, и какие стрессы попереживать пришлось, какие певческие группы, и что оно творится, что я не мог усидеть там, и просто обратился к служителю, так, на ушко ему, на сцене шепчу, я говорю, за это кто ответит перед Богом? Он говорит, а это гости, это не наши. Я говорю, это невозможно это слушать. Вы понимаете, это просто ужасно. Это разрушает все святое, веру и благовение, и принципы Божьи. Это просто демоническое, адское. А вы, служители, вам за это отвечать надо. И хорошо, что у служителя нашлось столько мудрости, что он поднялся на виду у всех, сошел со сцены и прошел в зал, где сидело около 20 служителей, а церковь 500 членов. И они сделали совет такой, вот, и выходит служитель на сцену и пошел к руководителю певческой группы, которая в гостях была, и говорит, что-то ему сказал. Ну, это было последнее ихнее выступление, ихняя песня. Когда мне пришлось выйти проповедовать после этого артобстрела мозгов человеческих, это было очень тяжело собрать внимание слушателей, ввести их в присутствие Бога, очень непросто было. Поэтому, братья и сестры, вот во свете светильника, во свете святилища мы обретаем правильное понимание Бога, путей Божьих, служение Богу, хождение перед Богом – это все во свете святилища. Вы помните несколько примеров, вот Асав, 72-й Псалом описывает, говорит, когда я вошел во святилище, я тогда обрел правильное познание, что происходит на земле. А пока он во свете святилища не увидел, почему, вот ответы не увидел на свои вопросы, почему нечестивые благоденствуют, почему у них все хорошо в жизни земной, и дети крепкие, и силы есть, и болезней нету, и материально процветают, и не работают, и от жира выкатились глаза, и над всеми издеваются, и наказания нету, и все хорошо. А я не напрасно ли очищаюсь? Вот такой вопрос. Братья и сестры, свет святилища говорит, смотри на конец таких людей. Они на скользких путях. И они нечаянно, внезапно приходят в разорение и исчезают. А праведник на вечном основании. Вот так написано. Или, например, Исаия вошел во святилище, и он тоже во свете святилища увидел красоту и славу Бога. Он увидел свою греховность, у него произошло очищение там. Там он начал слышать голос Божий, кого послать, и принял посланничество от Бога. Как это важно, обретать в этом святилище правильное понимание и своего состояния, правильное видеть направление пути, которым надо идти. Как это важно. И вот теперь светильник Божий, он нам осветит вот такой дальнейший текст. С 5 стиха читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты». И дальше написано, «Поставь левитов пред Аароном и сынами, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. Я беру их себе». 16 стих. «Я освятил их себе». 17 стих. И 21. «И очистились левиты, и омыли одежды свои, совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои пред скинией собрания, пред Аароном, пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними». Братья и сестры, свет святилища Божия, этот светильник освещает, как нужно было приступать к служению, и что нужно было сделать, и кто должен был приступать. Здесь написано «возьми левитов из среды Израиля». А кто такие левиты? Почему нужно было именно их взять из среды Израиля? Почему не других кого-то? И мы находим в книге Бытие, 46 глава, с 5 стиха, 49 глава Бытие, с 5 стиха. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидет душа их моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Вот кто такой Левий. Возьми левитов. Братья и сестры, посмотреть на состояние левитов, которое здесь описано, проклят гнев их, ярость их, а свирепо, они убили, они жестоки, в совет их не внидет душа моя, к собранию их не приобщится слава моя, у них прихоти, жестокость. И вот этих людей Бог говорит, возьми, я их беру себе, освяти их. Братья и сестры, кажется невероятно. Неужели Бог таких людей жестоких, таких негодных, таких, кажется, свирепых, таких что даже отец говорит, я с ними вообще даже и близко не хочу ничего иметь с ними. И вдруг Бог говорит, возьми их и поставь их на служение. Братья и сестры, не узнаем ли мы в этих левитах себя до уверования? Это мы, и жестокие, и непокорные, и прихоти, и похоти, и всякая злоба, и эгоизм, и собственные пути, и гордыня, и что только не было, что только не было, с какой только нечистоты не было, мы можем узнать себя в этих левитах. Не надо думать, братья и сестры, может быть, кто-то не сделал таких вещей, как вот Левий сделал. По прихоти своей убили мужа. Во гневе своем убили мужа. Может быть, среди нас таких и нету, может быть, братья и сестры, но живя в мире, мы ничем не лучше были этих людей. Потому что по Божьим стандартам, кто напрасно гневается на брата, человека-убийца. Я уже не говорю о нерожденных детях и все прочее. И вот таких людей, злых, во гневе, жестоких, Господь берет, Его благодать берет и ставит их на положение служащих Богу. Почему благодать Божия их избирала? Этому тоже есть предыстория. В книге «Исход» мы читаем, находим такой текст, когда в 32 главе, 26 стих, здесь написано: «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господен ко мне? И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, и пойдите по стану, и совершайте суд над идолопоклонниками, даже если это родственники, совершайте суд». Братья и сестры, непросто было поднять руку на родственников. Непросто. Вы представьте себя на этом положении. И я думаю, что Бога вот этот вопрос очень расположил и заинтересовал. Люди, которые не посчитались с физическим родством, но они поняли, насколько золотой телец оскорбителен для Бога, что нужно было совершать суд над идолопоклонством. И когда они выбор сделали и стали на сторону Господа, вот этот Левий, и Господь посмотрел на это и говорит, я хочу их взять себе, чтобы они были моими. И если мы, братья и сестры, будучи злыми по природе, и нас Господь тоже узрел в этом мире, дал нам, показал нам, насколько грешен грех и показал нам наше состояние и жизнь нашу ничтожную, и показал нам Спасителя, и мы тогда сказали, я хочу быть Господним. И вот тогда благодать Божья избрала нас через проповедь Евангелия, благовествование и освящение Духа, призвал нас Господь ко спасению, избрал нас ко спасению. Как это прекрасно! В какое высокое положение Бог ставит того человека, который по природе испорченный, гнев, жестокость, убийство, дышит человек этим, но наступает момент, когда благодать Божья начинает в нем действовать. И вот теперь Бог ожидает и от каждого из нас, чтобы, как апостол Павел сказал, «Что повелишь мне делать?» Что повелишь мне делать? Если мы желаем быть служителями Нового Завета и быть в уделе Господа, и быть Его собственностью, сегодня надо услышать этот призыв. «Кто Господен ко мне?» И это не только, это первый шаг. А второй шаг – нужно золотого тельца, стирать его в прах золотого тельца и уничтожить этого идола. Сегодня золотых тельцов очень много, очень много. Для кого-то это мода. Такой телец, человек пляшет возле него, поклоняется ему и так, и сяк, и очень ревностно. И даже когда бывают служители, кого-нибудь увещевают и обличают, переодеться тебе надо, гардероб надо поменять. Что я, на монашку должна быть похожа? Вот такие разговорчики, да? Золотого тельца хочется, поклоняться хочется. Кому-то сегодня фильмы хочется смотреть, в интернете, в контактах, всю эту нечистоту проглатывать. И это с этим тельцом надо покончить, надо покончить. И много-много есть этих идолов. Для кого-то работа идол, бизнес идолом стал, некогда Богу служить. Я встречал богатых людей, которые как подачку какие-нибудь крохи от своего большого дохода пожертвуют бедным там в церкви и этим успокаивают свою душу, свою совесть часто нечистую и непосвященную жизнь свою. И вот так вот тогда как-то легче и жить. С золотыми тельцами нужно покончить. Надо прекратить идолопоклонство, если у кого было, в чем бы оно ни проявлялось. Для кого-то золотой телец – музыка эстрадная, современная, с христианскими словами. И люди слушают, и утешаются, и развлекаются. Как-то был в одном молодежном лагере, закончилось служение, были хорошие беседы, наставления – братья проводили. И вдруг заканчивается служение, все разошлись, расходятся, и вдруг заиграла музыка. Харизматы приехали в христианский лагерь. Я возвращаюсь к палатке, смотрю, нет, наши сестры играют и поют. Я говорю, слушайте, вы только что пели «Люблю Господь твой дом». Вы чувствуете разницу? То, что вы сегодня исполняли. А что? Не вижу. Вот такие ответы. А слова какие красивые там были. О страданиях Христа в этой песне. Такие, что должны бы душу настроить на поклонение Господу. Вот хорошие слова. А музыка сексуального направления. Танцевальная. И получается в душе разрыв такой. Слова настраивают на поклонение Богу, а ритмы и музыка, и эти все синкопы и все остальное настраивает танцевать и на нечистую жизнь. И получается такая несовместимость, что просто в душе разрушается всякое понимание, где свет, где тьма, где чистое, где нечистое. Стирается вся эта грань, и ломка получается. И люди утрачивают вообще чувствительность к водительству Духа Святого, такой музыки. Осквернение Духа происходит, и теряется всякая духовность и жизнь Божья вот от этой просто музыки. А дальше будут всякие падения. Заглавие – это музыка, а стих будет дальше в виде нечистых всяких поступков. Вот так оно есть. Поэтому сегодня, друзья, золотые тельцы – это простор для плоти. И пока стоит золотой телец, действует меч. Нужно суд совершать над грехом. Нужно извергнуть посредством суда Божьего, извергнуть грех из личной жизни, суд над самим собой. А если человек не судит себя, тогда церковь должна судить грех и извергать его из среды себя. Пока стоит золотой телец, действует меч. И это сегодня упускают многие, и поэтому идет осквернение и загрязнение, и духовный упадок, и соединение с миром. Эти вещи сегодня мы наблюдаем, и от этого очень печально. А в преддверии мы живем в преддверии пришествия Господа. Братья и сестры, посмотрите, что потребовал Господь от Моисея. И Он говорит такие слова ему здесь. Книга чисел, где мы читали: «Возьми левитов и очисти их». Вот эти, которые изъявили желание стать на сторону Бога, предстоять пред Ним, быть Его собственностью, невозможно с Богом общение и служение, пока нету очищения. Вокруг очищения давно споры идут. Мы читаем, что в дни Иисуса Христа произошел спор об очищении. Тоже спорили люди, и сегодня еще спорят. Одни говорят, вот так надо, а другие говорят, не надо очищения, такого в Библии нету. Плохо Библию читают христиане, и поэтому не находят ничего про очищение. Вся Библия от первой страницы до последней об очищении говорит. И как на первой странице написано, что Бог отделил свет от тьмы, тьму от света Бог отделил, так и последняя страница Библии говорит, святой да освящается еще. Вся Библия говорит об освящении, отделении. И этот процесс должен быть постоянно в жизни каждого человека и каждой церкви. Но беда в том, что это плохо делается. И поэтому Бог усмотрел такие служения в нашем братстве по очищению, чтобы по местной церкви братья помогли. Когда церковь изъявила желание сблизиться с Богом, грех осудить в своей среде, приглашают братьев, братья помогают побеседовать с каждой душой, каждую душу подвести к Иисусу, нашему первосвященнику, и правильно очиститься, исповедаться. Это наставление, работа служителей и подсказать. И тогда церковь обретает силу и петь по-новому, и молиться по-новому, и свидетельствовать по-новому, и жить по-новому. Как это прекрасно! А чтобы очистить левитов, говорит, поступи с ними так, поступи с ними так, окропи их очистительную водою. Братья и сестры, это весьма важный символ и признак, который показывает, каким образом можно очиститься. Это окропительная вода, очистительная вода, это прообраз Слова Божия. И об этом написано в Ефесянам 5 главе, что Христос, 25 стих, Христос искупил церковь, очистив ее банею водною посредством Слова. Вот это очистительная баня, очистительная вода, братья и сестры, в нее надо погружаться. Сегодня враг наших душ позаботился, чтобы верующих отвлекать от Библии. Ну как их отвлекать можно? Ведь каждый верующий знает, что Библия – это без этого нельзя жить. Каждый понимает, и молодой, и пожилой. Но нет, не так оно бывает. Дьявол изощряется. Для кого-то предлагает грех. И если человек грех увидел, попробовал его, Библия становится неинтересна и закрытая книга, пока не очистится и не исповедается, и не покается. Вот я встречал сотни и тысячи людей, кто посмотрели фильмы, все, Библия для них уже больше не интересна. Больше не тянет их, и молиться не хочется. Вот правило, конкретное правило, без исключений. Только человек смотрит фильмы, смотрит вот эту всю нечистоту, все, умирает желание читать Библию. Все, дьявол своего достиг. Чтобы очистительная эта вода не касалась души человека, вот ему на, попробуй вот этого, что сегодня в мире есть. Поизобретали христианские мультики, христианские фильмы. Да это обман все. Нету христианских фильмов, нету христианских мультиков. Это все мирское и греховное, которое разрушает духовную жизнь, которое делает человека пустым, которое оскорбляет Духа Святого. И потом люди дальше развращаются и идут к поражению и к падениям. Чтобы человек не пользовался очистительной водой, побольше заботы ему. Дьявол предлагает побольше забот века сего, а они так отягчают сердце. Вот приходится встречать люди в пожилом возрасте, с утра и до ночи работают. Я с бабушкой беседую одной, ей около 80 лет. В селе, значит, она в церкви, там очищение проходит, она член церкви. Ну вот вы живете, вы вот сколько огорода сажаете? Спрашиваю. Ой, сыночек, 25 сотых у меня огорода. И что, вы сами вот это обрабатываете? Да, Бог мне дает столько здоровечка еще. Ой, хорошо, 80 лет здоровечко, 25 сотых обработать. А кому же вы что, все поедаете, что вы вырастите? Да нет, сыночек, у меня же дети в городе живут, и внуки, и еще и правнуки уже есть. И я вот и для них и все, и тружусь. А сестра, а вы Библию как читаете? Да ты знаешь, сынок, я вот только как наработаюсь, так устаю. Вот сяду читать Библию и засыпаю. А стану молиться, было, даже заснула на коленях. Вот заснула на коленях, потому что ну, уже возраст, понимаешь, не тот возраст, и сила не та. Даже заснула. Я говорю, знаете, что вы грешите тем, что вы своих родственничков, дармоедов, кормите и содействуете им нечестивую жизнь вести, сопутствуете, лучше бы они шли на огороде, спину гнули, и меньше бы в этом интернете сидели, меньше бы пиво в барах пили и на пляжах, ваши внучики, то лучше бы они тогда думали о Боге больше, потому что труд – это серьезный воспитатель. Что вы делаете? Зачем вы развращаете своих потомков? Таким безобидным методом обеспечить их овощами на круглый год. А вы не думали по селу пойти поблаговествовать? Да некогда, сыночек, некогда. На огороде с утра до вечера есть когда. А пойти по селу некогда, некогда. Вот так оно и получается. Вот дал сатана задачу, на тебе побольше суеты, чтобы некогда было и слово читать. А посмотришь на веру человека, у человека вера на нулю. Не различает, где Божье учение, а где еретическое учение. С пятидесятниками там братается, с заблудшими людьми, там еще где-то. Что вы делаете? А что, они же тоже Иисусу молятся. Они же так, как и мы, песни поют. Да у них и называются песни, как и наши. Вот и бедная душа не может различить. Песни одинаковые. Вот она сравнила один ориентир у нее, и все. Вот такая бездуховность. А человек уже 15 лет член церкви. А жизни духовной нету. Почему? А от этого очистительная вода не касается. Братья и сестры, чтобы у нас была духовно здоровая жизнь, надо сдружиться с Словом Божьим. Надо дать возможность, вот Борис Павлович вчера проповедовал, дать возможность Слову Божьему обильно в нас вселяться. Дать возможность Слову Божьему судить нас, исправлять нас, руководить нами. Вот это будет новая жизнь и вера. Или, например, дьявол сегодня предлагает на рынке для христиан христианские рассказы, христианские романы и христианские детективы и повести. И они вот такие толстые книжки, и молодежь, и даже семейные берут вот эти книжки, большие деньги платят, и днями, иногда ночами читают. Вот встречаю молодых сестер, ночами читают эти книжки, отказывают себе в отдыхе, им хочется вот это вот, а что ж дальше будет там, им вот это интересно. Да бросьте вы шелуху эту, бросьте этот мусор. Это не назидает, это просто пустая трата времени. А почитай лучше слово, да размышляй, да вникни. А этого очень мало. И поэтому вера такая слабенькая, и падений столько, потому что очистительная вода не касается. А еще что нужно было сделать Аарону? «И пусть они обреют бритвою все тело свое». Бритвою вымоют все тело свое. Братья и сестры, принцип очищения – это удаление из нашей жизни плотского, умерщвление плотского и греховного. Вот это принцип очищения. Принцип очищения – это отделение себя для Бога и для служения Ему. Вот это очищение и освящение. Вот оно все вместе идет. Освящение и очищение – это вместе идет всегда. Очищение, оно решает проблему прошлых грехов наших. А освящение – это отделение себя от греха для более полной отдачи Господу. И вот оно вместе все и идет. И чем больше человек оскверняется, тем больше он удаляется от Господа. Чем больше он с мирским сдружился, тем дальше он от Господа. Вот так оно все происходит. Как нужно, друзья, этих всех идолов удалять из нашей жизни. Вот смотрите, как здесь написано. «Пусть обреют бритвою все тело». Все, что из плоти вырастает, нужно было обрить. Это прообраз на нашу сегодняшнюю жизнь. Все, что от нашей ветхой природы происходит, произрастает, и зависть, и гордость, и обиды, и себялюбие, и сребролюбие, и всякие похоти, и дружба с миром, и всякого рода эгоизм, и искание своего. Вот это все решительно должна отсекать вот эта бритва Божья через покаяние, исповедание, осуждение этого всего плотского, мирского. Это должно в нашей жизни постоянно происходить. Иначе мы не сможем быть в уделе Господа, священниками, чтобы Господь через нас и в нас действовал. Поэтому вот отметим для себя, что это действие бритвы – это строгое осуждение себя, истребление всего плотского. А потом еще пусть вымоют одежды свои, будут чисты. Вымытые одежды, мы понимаем, что это облекаться в праведность Господа. Мы понимаем, что мы предстанем пред Господом не со своими заслугами, не тем, что мы чем-то это заработаем, а в праведности Иисуса Христа, которую мы по вере получаем. И чтобы эту праведность Господа нашего сохранять, нам и нужно идти путем очищения и освящения. И тут написано дальше, что эти левиты очистились, омыли одежды свои, совершил Аарон над ними посвящение их пред Господом, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы. Вот, друзья, когда можно приступать к служению. Если у тебя в душе порядок, если ты осудил все греховное, вынес это на наружу, исповедал, если ты полный разрыв с мирскими похотями сделал, удалил все кумиры из своей жизни, и самого страшного кумира – это свое «я». Колючее, гордое, высокомерное, непокорное, противящееся свое «я». Вот это самый страшный телец, которого надо удалять покаянием и распинать его. И только после этого, когда очистился, можно приступать к служению. В каждой семье освящение провести, в каждой семье, чтобы домашняя церковь была, чтобы единственным сокровищем дома каждого это было Слово Божие и Иисус Христос. И цели в семье – это совместно служить Богу. Как прекрасно видеть те семьи, где папа и мама горят любовью к Богу, где они деток своих приобщают к служению, когда они идут вместе с ними на библиотеку, на благовестие, когда они с ними идут посещать больных в больнице, послужить, помочь кому-то, многодетным помочь или страдающим. Друзья, это воспитывает веру, когда родители живут посвященной жизнью. Не надо думать, что наши дети перешагнут нас в том, если мы не молимся в собрании, а дети посмотрят и подумают, если папе и маме не так важно молиться, то а что и мне тогда не нужно? И они так и будут копировать. Если папа не горит желанием проповедовать Слово Божие, Хотя я допускаю, что не все могут быть проповедниками, ну, кому Бог дал способность такую, но большинство братьев точно могут быть проповедниками. Может, не все, но большинство могут. И поэтому старание приложить, освидетельствовать о Господе все могут, без исключения. Делиться опытом веры, свидетельствовать окружающим о жизни с Богом, о присутствии Бога, как Бог открывается в нашей жизни, друзья, это действительно только такое свидетельство о живом Боге, о живом уповании может преображать людей и увлекать их за Господом. Люди устали от пустой религии, и когда они послушают безжизненное свидетельство, они подумают, да что мне очередную религию предлагают? Я уже много видел, ходил, и все, я знаю. И люди отвергают. Пусть Господь поможет нам, друзья, чтобы мы во свете светильника Божия, во свете святилища могли видеть свое состояние, очищаться, судить всякий грех в себе и отделять себя самих на служение Господу. Да благословит нас Господь. Помолимся об этом Господу. Аминь.